Глава 12. Тесса чувствовала, что медленно тает под знойным солнцем. Инспектор Яна Гориславка подносила маленький портативный вентилятор то к лбу, то к шее. Но заходить в лавочку «Причуд», где работал кондиционер, почему-то отказалась. Только Тото радовалась жаре, сидя на крыльце и подставляя лицо горячим солнечным лучам. На ее щеке зрел синяк. «Нет, я, конечно, понимаю», — говорила Яна. «Мальчик перешел черту. Но зачем было его бить? Чтобы в нашем отделе завязалась такая потасовка? Да об этом будут вспоминать еще лет 5. Мама мальчика рвала и метала. Еле успокоили». Тесса строго посмотрела на Тото, но та и ухом не повела. Яна понизила голос и продолжила. «Я все улажу. Она не предъявит вам претензий. Виноваты обе стороны, поэтому драку мы замнём. Только вы уж проведите с Тото воспитательную беседу, ладно?» Я попыталась ее вразумить, но она артачится. Похоже, тема для нее болезненная. Впрочем, я уверена, вы совсем справитесь. На этом Яна распрощалась. Тесса не ожидала от нее такого участия. Однако, прикинув возможные причины, списала это на желание остаться на хорошем счету у Ависа. Их родство и раньше играло Тессе на руку, хотя она предпочитала этим лишний раз не пользоваться. Тото как будто не слышала их разговора. От яркого солнца лицо ее разрумянилось. Черные кудри блестели на свету. Ресницы прикрытых глаз слегка подрагивали. Тесса села рядом на разогретую ступеньку и утерла пот со лба. «Утро не задалось, да?» Тото слегка от нее отвернулась. «Как ты?» Тесса потрепала ее по плечу. «Нигде не болит?» Девочка не отвечала. «Пожалуйста, Тото, поговори со мной. Расскажи, что случилось». «Разве Яна тебе не рассказала?» «Яна? Она разрешила так себя звать?» «Я это только за глаза». «А я тебя и не ругаю. Просто спрашиваю». Тото смутилась и резко повернулась к Тессе спиной. «Инспектор сказала, что ты поссорилась с мальчиком, который тоже пришел на беседу, и вы подрались. Больше ничего». Тесса снова тронула ее за плечо. «Расскажешь подробности? Хочу услышать их от тебя». Тото опустила голову и проворчала. «Просто этот придурок начал обзываться!» Тесса помедлила с ответом, подбирая слова помягче. «Знаю, иногда обзывательства бывают очень-очень обидными, но все-таки...» «Нет!» Возглас был таким громким, что Тесса вздрогнула. «Ничего ты не знаешь!» Тото обиженно смотрела ей в лицо. «Обычным детям только и надо, чтобы мы терпели их издевательства. Мы для них как животные в зоопарке. Никому не нужны ошибки природы. Божьи выблядки! Так они нас зовут!» Тото замолчала, шмыгнула носом. Глаза ее увлажнились. «Никакие мы не дефектные. Но они этого не понимают, пока их не побьешь. И мы не ненужные». Последнее она сказала совсем тихо. Тесса приобняла ее и придержала, не давая Тото высвободиться. «Верно. Ты, например, очень нужна мне. И твоему папе, я уверена, тоже». «И буду?» «Да. Думаю, да. А раз есть мы, разве важно, что говорят другие?» Тото мотнула головой. «Вот и не слушай никого. И больше из-за такого не дерись. Хорошо?» «Хорошо», — ответила она едва ли искренне. Но Тесса отнеслась к этому снисходительно. «И матом тоже больше не ругайся. Договорились?» «Ладно». Тото приободрилась. Она вскочила с крыльца и, пританцовывая, подошла к краю тротуара. Привычный звон бубенцов огласил полупустую улицу. «Перед мальчиком все равно нужно будет извиниться», — сказала Тесса. Предлагаю тебе сделать ему подарок. Особенный. Тогда, глядишь, и его отношение к чудотворцам изменится. И инспектору тоже обязательно что-нибудь подари. В благодарность за помощь. Никак не отреагировав на это предложение, Тото недолго постояла у дороги, а потом развернулась и спросила. «Авис придет сегодня? Он обещал заходить почаще». Соскучилась. «Хочу поиграть с Джей-Джеем». «Только этим мой брат тебе и интересен, да?» Тесса говорила шутливо, и Тото широко улыбнулась, в припрыжку возвращаясь к крыльцу. «Так он будет сегодня?» Тесса глянула на часы. В любой другой день она бы уже позвонила Авису, чтобы узнать, как у него дела. Но ни сегодня, ни завтра беспокоить его без веской причины не стоило. Нет, он очень занят. Если придет, то только на выходных. «Жалко», — протянула Тото, но, кажется, не сильно-то и расстроилась. «Тогда подожду Буда». «Я смотрю, вы подружились». «С ним весело. Прямо как с папой было. И ещё я думаю, что мистеру одиноко. Поэтому пускай приходит, когда захочет. Буду его развлекать». С деловитым видом она опять села на крыльцо, поставила локти на колени и положила подбородок на ладони. «Лучше помоги мне в магазине», — сказала Тесса, открывая дверь и с облегчением подставляя лицо, хлынувшей наружу прохладе. Она подумала про Ависа, который сейчас работал под открытым небом, и помолилась, чтобы он не схлопотал солнечный удар. Авис поминал лихим словом всех известных ему богов, что отвечали за погоду. Пот ручьями стекал по его спине, и оставалось только надеяться, что мокрые пятна на рубашке были пока не слишком заметны. Волосы липли к вискам, перчатки к ладоням. Как назло, исчезновение случилось на вокзальной площади, а здесь совершенно негде было спрятаться от солнца. Полиция с самого утра патрулировала улицы в пределах полукилометра от предполагаемого места преступления. И все из-за слов чудотворца из сети. Впрочем, его предсказание едва ли оказалось полезным, потому что он не описал ни внешность преступника, ни объект, который должен был исчезнуть. Лишь примерное место и приблизительное время. Полицейские услышали гудящий звук, увидели исчезновение, но виновника никто не засек. Даже пострадавший. На этот раз последствия были действительно серьезными. Исчезла телефонная будка. А вместе с ней — часть ноги несчастного прохожего, который хотел позвонить. Ему отхватило правую стопу и вдобавок придавило срезанной в момент исчезновения открытой дверцей. Повезло, что бедолага не успел шагнуть внутрь. Иначе, окажись он наполовину в будке, лишился бы жизни. Он наверняка теперь ни к одной будке и близко не подойдет. Думал Авис, рассматривая прямоугольное искусственное окно и лужу, натекшей на асфальт крови. От сладковатого запаха, смешанного с уже привычным ароматом неземного океана, его слегка мутило, поэтому собирать образец божественного следа с ноги пострадавшего он отправил Мелодию, побоявшись, что сам такого зрелища не перенесет. Вокруг предсказаний поднялся большой ажиотаж. После случившегося в заброшенном аквапарке каждая уважающая себя СМИ посчитала своим долгом написать о пророчествах анонимного чудотворца. Неизвестно, сколько энтузиастов дежурило сегодня на манер полиции неподалеку от пропавшей телефонной будки. И хотя толку от этого не было никакого, в сети предсказатели расхвалили, а полицию, как всегда, ругали, на чем свет стоит. В глубине души Авис, как и большинство людей, верил предсказаниям и вместе с тем испытывал огромное облегчение, если они не сбывались или сбывались частично. Это вселяло в него призрачную надежду, что обещанная ему смерть может не наступить. Мелодия по обыкновению появилась внезапно, добавив к другим запахам аромат цветов и дождя. Авису стало совсем тошно. Чтобы отвлечься, он наблюдал, как гаснут голубоватые искры, разлетающиеся каждый раз после ее прыжков. Божественный след ее силы. «Держи». Мелодия протянула блокнотный лист с образцом. Испачканная кровью пыль виднелась на бумаге размытым бледно-красным пятном. Авис поднес ладонь, пропустил через образец немного эфирной энергии и пригляделся к свечению. «Ну как?» — полюбопытствовала Мелодия. Будучи полубогиней, она видела эфир иначе, чем ревертены. Тот же самый. Было бы странно, окажись он другим. Мелодия поправила собранные в пучок волосы и провела ладонью по шее. Капельки пота на ее коже навевали воспоминания не то об утренней росе, не то о первых звездах на вечернем небе. «Знаешь, как это теперь называют? Вум исчезновения. Из-за этого звука. Ум». Задумчивым видом изобразила она, сложив губы бантиком. «Забавно, не правда ли?» «Очень забавно», — небрежно бросил Авис. «Особенно, когда людям отрезают конечности». «Да, в этом определенно есть что-то смешное», — отозвалась Мелодия. Мыслями она была где-то бесконечно далеко. Авис поймал себя на том, что неотрывно, почти заворожённо смотрит на Мелодию. Глаза тут же заболели от яркого света ее ауры. Он тряхнул головой, и боль отозвалась в затылке. Перегрелся. Решил Авис и оправдал этим свою заторможенность. Сегодня ожидалось еще одно исчезновение. На другом конце Хальда, рядом с крупным торговым центром, наряды полиции уже караулили преступника. Объявиться он должен был в течение часа. Раньше добраться туда от вокзальной площади он точно не успеет. «Здесь мы закончили, так что можем потихоньку выдвигаться на вторую точку». «А лейтенант не приедет?» Только Мелодия об этом спросила, как перед площадью показалась машина Ины. Остановившись у тротуара и включив аварийку, она вышла из автомобиля, взглядом отыскала Ависа и махнула рукой. «Поехали», — сказала она, когда он подошел достаточно близко, чтобы ее расслышать. «Если поторопимся, возможно, поймаем преступника в действии». «К чему такая спешка?» — спросил Авис и обернулся на Мелодию. Та жестом изобразила, что доберется до места сама. «Объясню по дороге». В салоне пахло дешевым ароматизатором. Охлажденный кондиционером воздух казался синтетическим и отдавал пластиком. Авис не открывал окно исключительно из-за жары. Убрав с пассажирского кресла Инину форменную фуражку, он удобно устроился на сиденье, упер затылок в жесткий подголовник и расслабленно, словно на краткий миг забыл, где и с кем находится, произнес: «Сейчас бы пиво холодного». Машина ощутимо дернулась. «Мы на работе», — с плохо скрываемым возмущением сказала Ина. «Да я так, абстрактно». Авис, стараясь не выдать смущения, прокашлялся. «Так что там насчет спешки?» Ина подозрительно покосилась на него, но все же объяснила. «Народ и так был недоволен. А с этими чертовыми предсказаниями... Короче, надо ускоряться. Если даже с подсказками, хотя лично я не считаю их дельными, мы провороним преступника, то мне голову оторвут». «Начальство прессует. Знакомая история». Ина, похоже, была не в духе, и потому вела машину неаккуратно, резко тормозя и разгоняясь, грубо входя в повороты. Им вслед уже несколько раз сигналили. «Я попросила, чтобы дело передали кому-то более опытному», — призналась вдруг Ина. «Или хотя бы подключили к нему кого-то еще. Знаешь, что мне ответили? Следователи у нас в дефиците. Раз уж ты начала вести это дело, то тебе и продолжать. Справишься — повысим до капитана. Можешь себе представить?» Она иронично хмыкнула. Авис, не увидев ничего смешного, лишь сказал сочувственно. «Могу». Инна молчала, словно ожидая продолжения. Однако Авис решил не развивать эту тему. «Возвращаясь к исчезновениям, про предсказателя что-нибудь выяснили?» «Частично. Типичный затворник без личной жизни, чьей смелости максимум хватает на то, чтобы оскорбить кого-нибудь в сети. Божественная сила у него, исходя из досье, более чем заурядная. И сам он утверждает, что раньше таких точных предсказаний не давал. Уж не знаю, то ли ему повезло, то ли он раскрыл свой потенциал. Во всяком случае, явной связи с преступником у него нет». Они встали в пробку. Инна пробурчала что-то себе под нос. Попыталась разглядеть впереди причину затора, но тщетно. Навигатор не предлагал альтернативных маршрутов и об авариях на пути не сообщал. Она открыла окно. В салон тут же повалил уличный жар. И закурила. Авис придвинулся ближе к двери и задержал дыхание. В горле зачесалось, и он сдавленно кашлянул. «Ой!» — опомнилась Инна. «Тебя дым раздражает?» «Разве что самую малость. Извини». Она спешно затушила сигарету. С утра не было времени наперекур. Дел выше крыши. «Понимаю. Тоже иногда так заматываюсь, что даже поесть не успеваю. Ты с этим поосторожнее, чтобы больше никаких полуобморочных состояний». «Не беспокойся. После твоих внушений я плотно завтракаю. На весь день хватает». Инна повеселела, и Авис невольно этому улыбнулся. Пробка двигалась бесконечно медленно. Джей-Джей свернулся клубком у него на коленях. «Насчёт амулета», — начала Инна. «Спасибо, что так быстро определил мастера. Я уже выяснила, он продает амулеты через посредника в одном магазинчике. Завтра, думаю, смогу туда наведаться. А вот с отпечатками пальцев нам не повезло. Совпадений по базе МВД нет. А это значит, что наш неизвестный не служил, не работал в госструктурах и ранее в преступлениях не подозревался». Опять тупик. Если сегодня потерпим неудачу, вся надежда на продавца амулета. Телефон Инны завибрировал, и она быстро посмотрела на экран. Недоуменно нахмурилась. Посмотрела снова. Выражение ее лица стало сердитым. «Что-то случилось?» «Случилось!» Она ударила ладонью по рулю. «Второе грёбаное исчезновение уже случилось!» «Но он не мог так скоро...» «Да! Да, не мог! Его опять упустили! Какого хера вообще творится?» Впереди показалась причина пробки. Большая часть проспекта была перекрыта, и автомобили медленно протискивались в единственную открытую полосу. За оградительными конусами виднелись оранжевые дорожные знаки. «Это что? Они там асфальт, что ли, меняют?» Несколько секунд Инна ошарашенно глядела на перекрытые полосы, а потом взорвалась. «В середине, блядь, недели! Уроды сраные! Да пошли они в жопу со своим асфальтом!» Она резко крутанула руль. Джей-Джей встрепенулся. Игнорируя сигналы клаксонов, Инна перестроилась в правый ряд и свернула во дворы. Навигатор изменил маршрут. «Вот же суки!» Процедила она сквозь зубы, разгоняясь. «Столько времени угробили!» «Мы бы все равно не успели». «Да откуда тебе знать?» Они пронеслись вдоль тротуара, едва не зацепив крылом автомобиля нерасторопную старушку. «Эй-эй!» Авис прихватил Инну за локоть. Она вырвала руку. «Не трогай!» «А ты не гони!» Не выдержал он. «Мы же во дворах! Здесь люди на дорогу не глядя выскакивают. Собьёшь какого-нибудь ребенка, и что потом? Есть у тебя совесть или нет, в конце концов?» Инна притихла Избавила скорость. Хотя вела машину все равно рисковато. «Прости», — глухо сказала Инна. «И ты меня перегнул палку. Я заслужила». Авис украдкой наблюдал за ней. Она управляла автомобилем грубо и рискованно, словно только-только получивший права подросток, с той лишь разницей, что в ее стиле чувствовался опыт. Авис еще не встречал женщин, которые бы водили так небрежно. «Слушай, не сочти за претензию. Но кто учил тебя водить?» — спросил он из чистого любопытства. Несмотря на предупреждение, Инна насупилась. «Я получала права в Хальде». «То есть родом ты не отсюда?» Она скосила на него глаза, недоверчиво прищурилась. «Будешь смеяться над тем, что я из провинции?» «И в мыслях не было». Дворы закончились. Машина вынырнула из тени деревьев и домов, и салон залило ярким солнечным светом. «Флоксвилл», — сказала Инна, сворачивая на широкую улицу. «Ты о таком, небось, и не слышал никогда». Авис тактично промолчал. «От Хальда где-то часа три на скором поезде, а потом еще час на автобусе». Продолжила она. «М-м-м, глубинка. Дыра дырой. Хотя в чем-то получше столицы будет. Воздухом, как минимум». «И ты уехала оттуда ради полицейской карьеры?» Она ухмыльнулась. «А что, разве не благородная причина?» «Да нет, просто интересно, почему именно полиция? Почему следователь?» Инна снова поправила волосы тем нехарактерным для короткой стрижки жестом, который Авису уже был знаком. Он думал сменить тему, но Джей-Джей вдруг соскочил с его колен и, забравшись Инне на плечи, закинул передние лапы ей на макушку. Она ничего не заметила. Авис с трудом подавил смешок. «Когда я была подростком», — негромко заговорила Инна, «в нашем городке однажды появился идол». «Идол?» Высоченный деревянный столб с вырезанными орнаментами и жуткими мордами животных возник из ниоткуда рядом с одной кафешкой. Именно возник, потому что следов того, что его кто-то тащил и вкапывал в землю, не было. Весь город всполошился. Искали то мастера, то владельца, то виновника. Я тогда помогала единственному на весь Флоксвилл следователю. Он был другом нашей семьи и разрешил мне поучаствовать. «Боролась за справедливость с юных лет?» Она прыснула. «Скажешь, тоже. Все это были детские игры. Меня ни до чего серьезного не допускали. А когда человек погиб, вообще запретили помогать». «Кто-то погиб?» «Да», — задумчиво ответила Инна. «Вскоре после того, как появился идол, та кафешка исчезла. Целое здание просто испарилось. Потом его нашли. В лесу, среди сосен. А внутри был труп официантки. Никто так и не выяснил, от чего она умерла. Может, что-то потустороннее вмешалось. Или божественные силы. Во Флоксвилле ни одного ревертена не было. Только сомнительная гадалка, которая ничего определить толком не могла. Так это дело и осталось загадкой. А идол сделали местной достопримечательностью». «Ничего себе история. Чем-то напоминает наш случай. У меня было нехорошее предчувствие, когда ресторан пропал. Наверное, потому что то дело не раскрыли. Из-за этого я в следователи и пошла. Раскрывать сложные дела хотела. Получается, как видишь, не очень». «Будет тебе. Ты отлично справляешься. Не в пример мне». Инна лишь улыбнулась. Остановившись перед светофором, она размяла шею, и Джей-Джей соскользнул вниз. Плечи что-то затекли. «Это потому, что там кот сидел», — с самой невинной интонацией сказал Авис. «Кот?» Инна испуганно похлопала себя по плечам. Джей-Джей материализовался на ее коленях, и она вздрогнула, Чего он хочет?» «Ничего», — посмеиваясь, сказал Авис. «Просто ты ему нравишься». Инна погладила Джей-Джея по спине, растрепала шерсть. «А почему он такой легкий? «Потому что призрак». Кот заурчал и улегся у нее на коленях. «Ладно, если нравится, пусть лежит». Когда она расслаблялась, голос ее становился выше и звонче. Подметив это, Авис засмеялся уже открыто. Машина тронулась, а он все смеялся, не в силах больше сдерживаться. «Хорош уже!» — обиженно сказала Инна. «Поиздевался — и хватит!» «Не издеваюсь я. Просто все это...» Он выдохнул и смахнул слезу. «Ужасно очаровательно!» Ему не нужно было поворачиваться, чтобы понять. Она смутилась. Откинувшись на спинку сиденья, Авис закрыл глаза и позволил себе насладиться этим моментом сполна. Венера придирчиво сравнивала два платья, по очереди прикладывая их к себе. За этим занятием она провела уже минут 5, но так и не смогла определиться. Впрочем, времени у нее было теперь много. «Ты бы выбрал голубое или фиолетовое?» — громко спросила Венера. За шторкой примерочной кабинки раздался вздох. «Другие критерии есть?» «Нет, это одно и то же платье, но цвета разные». После недолгой паузы снаружи донеслось. «На тебе оба хорошо смотрятся». Она цокнула языком. «Вы, мужики, всегда так отвечаете». Шторка отлетела в сторону, и в проеме показался утомленный Марс. Венера, все еще стоящая в одном нижнем белье, запоздало прикрылась фиолетовым платьем. И лишь потом осознала, что в зеркалах, занимающих все стенки кабинки, ее почти обнаженное тело было прекрасно видно с трех неприкрытых сторон. «Я поняла. Возьму оба», — сказала она и резким движением задернула шторку. «Венера», — умоляюще простонал Марс. «Что? Я же не прошу тебя их покупать. Я самодостаточная женщина». «Отпусти меня, прошу. Раз мы освободились, я хочу побыть женой, а не торчать тут. Тебе я все равно не помощник». «Не прибедняйся. Ты хоть представляешь, насколько твое мнение важно?» «Не представляю». «И вообще, войди в мое положение. Я притащилась сюда через пол Хальда по просьбе нашего драгоценного почившего братика, чтобы словить похитителя чемодана. И что в итоге? Похититель сделал свое грязное дело ровно в ту секунду, как я прошла через вращающиеся двери. Должна признать, аквариум исчез очень эффектно. Жаль, ты не видел. И этот звук. Аж дух захватывает, согласись?» «Ну, конечно же, началась ужасная толкучка. То полиция, то какие-то чудики. Еще бы похититель не свинтил незамеченным. Да, упустили. Но мы не одни. Сатурн вообще читал эти паршивые предсказания. Как в таком громадном ТЦ можно найти человека, который скрывается? Эту бандуру было видно со всех этажей. А он мог быть где угодно, когда ее перемещал». «Даже не начинай». Поскольку исчезновение ожидалось два, они решили проигнорировать первое и встретиться сразу на месте второго. Марс приехал значительно раньше и бродил по третьему этажу, неподалеку от ресторанного дворика, где было поменьше полицейских патрулей. Венера же прибыла аккурат в момент исчезновения. В сравнении с телефонной будкой, здешняя пропажа была огромной. Аквариум в форме широкого цилиндра высотой во все здание торгового центра. Располагался же он прямо напротив главного входа. «Как иронично!» — мелькнула тогда у Венеры в мыслях. «Вчера рыба появилась, а сегодня пропала». «Ну и я подумала, раз уж я все равно уже тут, надо взять от этой вылазки все. Мне обычно впадло сюда ездить, но хороших магазинов здесь завались. Так почему бы не окупить потраченное на дорогу время? Одевшись, Венера наконец вышла из кабинки и понесла платье к кассе. По пути она подцепила приглянувшийся ремешок. Настроение потихоньку улучшалось. Венера не сказала об этом Марсу, но, по правде, исчезновение не на шутку ее напугало. Сопряженная со странным звуком вибрация пробрала до костей. А воздух на миг будто бы затвердел. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Толстенный аквариум со множеством кружащих внутри рыб испарился у нее на глазах. Ей показалось, что образовавшаяся впереди пустота либо сейчас схлопнется, либо, наоборот, взорвется. Но ничего не произошло. Тем не менее, Венера до сих пор пребывала в легком шоке. К счастью, шопинг отлично снимал стресс. «Как считаешь, может, все-таки стоит заявить о дипломате в полицию?» Тихо спросил Марс, когда она отошла от кассы. Это существенно облегчит им поиски. «Что я слышу? Сомнения? Изначально ты без колебаний именно это и собирался сделать. Я, кстати, так и не поняла, почему ты передумал». Марс промолчал. Он был непривычно отстраненным и как будто сонным. И Венера не знала, связано ли это с исчезновением или с его долгожданным отпуском. Она давно не видела брата в простой одежде и с неуложенными волосами. И хотя выглядел он, как всегда, опрятно, в нем не чувствовалось ни жестокости, ни дисциплины. Должно быть, именно таким Марс обычно представал перед женой. «Я бы не стала вмешивать полицию», — нарушила молчание Венера. «Если эта штука такая мощная, я боюсь даже предположить, насколько могущественным или влиятельным был ее предыдущий владелец. Не хочу нажить себе лишних проблем». Формально предыдущим владельцем был Сатурн. «Не цепляйся к словам, пожалуйста». На первом этаже снова толпились люди. Среди зевак тут и там мелькали репортеры. Венера закрутила головой. «Опа!» Она указала пальцем туда, где раньше стоял аквариум. «Вон они, сладкая парочка!» Агент Амарант и печально известный следователь изучали пустоту в центре зала. Они о чем-то переговаривались, но расслышать что-либо за гулом толпы и с расстояния 20 метров полиция отцепила довольно большой участок. Было невозможно. «Ну точно, у них интрижка». «Как ты это определяешь?» «Да тут все очевидно. Они держатся совсем никак, просто коллеги. Можешь мне поверить. Слишком часто друг на друга смотрят». «Разве у Амаранта отношения не с его напарницей?» «С Мелодией?» Венера скептически выгнула бровь. «С каких пор?» «Мне они казались неразлучными. Странно, что сейчас ее нет». Не успел Марс закончить фразу, как Мелодия выпорхнула в центр оцепления и встала рядом с Амарантом. Он вроде бы улыбнулся ей, но сразу же отвернулся. «Во всяком случае», — продолжил Марс, — «фанатки в этом уверены». «Фанатки?» Венера презрительно фыркнула. «Они видят только то, что хотят видеть. Впрочем, завтра я и сама собираюсь расспросить этих двоих про отношения. Так что, если интересно, могу предоставить тебе эксклюзивный доступ к материалу». Она заговорщически подмигнула брату и направилась к следующему магазину, потеряв к происходящему за оцеплением всякий интерес. Марс немного погодя догнал ее. «Как вашему мелкому онлайн-журналу удалось выбить интервью с лучшими агентами службы? Неужели отца попросила?» «Вот еще. Я не намерена портить свою честную репутацию кумовством». «Значит, через постель?» Венера вспыхнула и в порыве эмоций с силой хлопнула Марса по плечу. Он изумился и озадаченно потер руку. «Извинись! Немедленно!» «Извини, извини», — очнулся он. «Я не хотел. Боже, я правда...» Вы с Сатурном меня однажды доведете. Перебила Венера и ускорила шаг. «В отличие от некоторых...» Она кивнула на оставленное позади место исчезновения. «У меня есть принципы. Никакого секса с коллегами или ради работы». Ей хотелось громко стучать каблуками, но у кроссовок были мягкие подошвы. Хотелось гордо откинуть за спину волосы. Но пакет с покупками не давал хорошенько размахнуться, шурша и хлопая по боку. Венера резко остановилась и обернулась, рассчитывая пронзительным и гневным взглядом застать Марса врасплох. Но тот плелся в нескольких метрах за ней и смотрел себе под ноги. Внезапно Венере стало лень разговаривать, как и продолжать шопинг, да и вообще торчать в этом проклятущем торговом центре. Однако потраченное на дорогу время по-прежнему не было окуплено. Она взяла себя в руки и вошла в обувной магазин, подбадриваемая единственной мыслью. Завтра она должна выглядеть неотразимо.